Раздел 3.13. Исчерпание миссии института. Мало обсуждается такое базовое свойство институтов, как амортизация, исчерпание цели и актуальности института. По Арнольду Тойнби цивилизации развиваются как ответы на вызовы – природные, социальные, культурные или политические. Вызовами могут быть условия климата, такие как пустыня или горная местность, агрессия извне, внутренний кризис. Институты — это более детализированное представление цивилизации, ее составных частей. Институт вооруженных сил развивается в ответ на военные вызовы, институт права собственности, в ответ на изменения экономической реальности и так далее. Институты модерна — это не что иное, как нематериальные активы, говоря языком бухгалтерского учета. Это такой же набор алгоритмов, как предоставленная консалтинговой фирмой описание бизнес-процессов или программное обеспечение управления ERP, или проведенные маркетинговые исследования и разработанная бизнес-стратегия. В бизнесе представляется совершенно естественным, что эти продукты имеют ограниченный срок годности. Программное обеспечение и исследования рынка устаревают. Стратегии могут устаревать также по причине своего досрочного выполнения. Если компания за 3 года выполнила 5-летний план продаж или захвата нового рынка, то это тем более повод начать разрабатывать новую стратегию и план. К институтам же это как будто бы не относится, не в последнюю очередь, потому что институты — это общественные блага, и неясно, кто должен заплатить за внедрение новых. Институты окутываются сакральным ореолом. Их создали древние полубожественные отцы-основатели. Они существовали до нашего рождения, и поэтому мы не вправе даже думать о пересмотре. Тем более, что новых отцов-основателей действительно не видно. За пересмотр охотно берутся Чубайс и Гайдар, но никто больше не хочет доверять реформы таким энтузиастам. Сам термин «реформы» в связи с этим приобрел характер нехорошего, ругательного слова. Зависимость от колеи, сопротивление институтов и правящего класса к переменам — это самая типичная и частая институциональная ловушка, обсуждаемая многими авторами. Тут сходятся вместе множество мотивов. Это принцип «работает, не улучшай», то есть опасения, что реформы пойдут не по Аврааму Линкольну, а по Горбачеву и Чубайсу. Это заинтересованность старых элит тормозить перемены, оставить все как есть, потому что такие институты гарантируют их личную и семейную власть. Это проблема общественного договора, потому что сложившиеся институты — это основа мирного сосуществования. Тогда как пересмотр даже отдельных ключевых институтов грозит обвалом общественного договора и началом войны всех против всех. Так случилось, в частности, и с отречением последнего царя, который все равно толком не правил, однако символизировал всю прежнюю парадигму. Сразу все пошло в разнос, как написала позже Яна Дегилева: «Так иди и твори, что надо, теперь ничего не свято». То же самое произошло с отменой руководящей и направляющей роли КПСС в 1990 году, на что особенно указывает Сергей Еврандович Кургинян. Вроде бы это не самый заметный шаг в общем контексте перестройки, однако эта отмена обнулила концептуальный стержень, парадигму, стоявшую в основе СССР. Без веры в коммунизм и особую сакральную роль в этом партии коммунистов СССР объективно превращался в набор буржуазных государств или штатов. Создать хорошие новые институты, преодолеть сопротивление общества и старых элит — во-первых, это не дешевле, чем производство «Жигулей» обновить до «Мерседеса». Во-вторых, все будут сопротивляться и элиты, и общество, потому что новые институты ломают старые привычки и связи. Чтобы осуществить такое мирным, управляемым способом, нужно очень сильное государство и лидеры, способные мыслить стратегически и ответственно. Как это умел Уинстон Черчилль, Теодор и Франклин Рузвельт. Как вы понимаете, такие способности не относятся к политическим лидерам современных США и ЕС. Очевидно, что многие западные институты просто выработали свой ресурс. Они относились изначально к совершенно другой реальности и были в свое время прогрессивными. Принцип «один человек», «один голос» повышал права граждан в эпоху крайнего неравенства. В реальности, конечно, этот один голос не давал бедным классам равных прав с богатыми. Богатые держали множество других рычагов власти, кроме голосования. Михаил Юрьев писал о западной концепции разделения властей. В своем современном виде она сложилась на Западе при феодализме. Выборная парламентская власть как противовес наследственной королевской, также и двухпалатные парламенты. Наследственная верхняя палата из владетельных феодалов как противовес выборной нижней из народа. Сегодня эта система даже там является анахронизмом, потому что какой смысл уравновешивать выборной парламентской властью выборного же президента или выборной верхней палатой выборную же нижнюю? Конец цитаты. Исчерпание миссии института по причине достижения цели относится к большинству идеологий прежних эпох. Идея коммунизма была предложена Марксом и Энгельсом в эпоху крайней нищеты и неравноправия рабочего класса. Нормой был голод, болезни, ранняя смертность, детский труд и проституция, отсутствие собственного жилья и минимальных социальных гарантий. Если бы Марксу показали образ жизни советского человека 1980-х годов с новой квартирой, автомобилем, бесплатной медициной и образованием, гарантией трудоустройства и пенсии, то Маркс, наверное, сказал бы, что в общем приближении это вполне можно посчитать за коммунизм. И добавил бы, что все равно это недостижимо в ближайшие века, поэтому можно не вдаваться в подробности. Коммунистический проект закончился в 1980-е не только по причине институционального кризиса, предательства элит, неудачных реформ, но и в силу исчерпания, достижения своего первоначального задания. Сверхмодерн Кургиняна, коммунизм Стругацких — это уже не тот коммунизм, где дом дадут хороший нам и ситный без пайка. По Маяковскому. Это уже совершенно новые проекты со своим заданием и новыми целями, которые требуют новых институтов. Это же можно сказать и про западный либерализм. В эпоху Вольтера и Руссо было совершенно понятно, от кого и чего собираемся освобождаться. Не обошлось, конечно, без розовых фантазий о том, что полностью свободный человек — это носитель ангельских добродетелей. Но на практике эти мифические добродетели проявиться не могли, потому что до свободы было еще далеко. В наше время возник человек, полностью освобожденный от королей, диктаторов, морали, табу, правил и запретов. Его образ мало похож на обещанные добродетели, а скорее тяготеет к дремучим формам социальной организации. Поиску вождя, агрессивной глупости, нетерпимости к другим, стремлению к дедовщине и дискриминации слабых. Но так или иначе, нынешний либерал собирается освобождаться от чего? Западные либералы рыщут по миру, как золотоискатели, выискивая остатки тоталитаризма, от которых надо освободиться. В реальности никакого тоталитаризма почти не осталось. Весь мир погружен в сетевые институты. Власти отделены от общества как корпорации и заняты не подавлением общества, а собственными бизнес-интересами. Почему его называют «неуловимый Джо»? Его никто не может поймать. Нет, просто он нафиг никому не нужен. Либерал достиг своей высшей черты. Он абсолютно больше никому не нужен. Но может ли он после этого дальше называться либералом? Это неразрешенный вопрос современной философии. Исчерпание движущей силы экономики потребления. Экономика массового потребления была очень прогрессивным явлением в США и Европе во второй половине XX века. Вскоре после окончания Второй мировой войны начался бурный рост западных экономик, в значительной степени основанный на производстве товаров народного потребления. Тут соединились вместе и достижения промышленности, инновации, конвейерный способ производства и накопленный капитал и результаты всеобщего образования и урбанизации. Массовый средний класс стал и производителем, и потребителем большинства товаров. На самом деле нельзя рассматривать расцвет демократии в отрыве от этой ведущей роли масс, и как производителей, и как потребителей во второй половине XX века. Именно это в совокупности создало такой привлекательный образ Запада в конце XX века, а не только рок-н-ролл и видеомагнитофоны. Эта экономика была обращена к простым людям в самом буквальном смысле. Она позволяла все больше зарабатывать и все больше потреблять. Она позволяла активным предпринимателям массово создавать бизнесы, придумывая, как лучше удовлетворить потребительский спрос. Неудивительно, что в этих условиях политическая роль массовых избирателей действительно была важной. Впрочем, как говорят на фондовом рынке, большой прилив поднимает все лодки. В условиях растущего пирога элитам незачем было конфликтовать с массовым избирателем. Пирог рос для всех. Когда в России говорят, что советские граждане или элиты купились на западное потребление и роскошь, это не совсем корректно. Заманчивой и убедительной была вся модель целиком. Она включала в себя и возможность хорошо зарабатывать, и возможность им потреблять. Она была выгодна и массам, и элитам. Она предоставляла социальные лифты амбициозным предпринимателям из народа. С присущим западным лидерам самолюбованием это было объявлено концом истории, вечным золотым стандартом для всего мира. Были подменены причины и следствия. Будто бы достигнут этот золотой век был за счет демократии и прочих инклюзивных институтов. На самом деле, ровно наоборот. Демократия и права человека получили такое развитие, поскольку массы стали на время основным двигателем экономики. Кто платит, тот и заказывает музыку. Пока развитие экономики и техники двигали только элиты землевладельцев, гильдии и корпорации, как это было в Европе до буржуазных революций, ни о какой демократии для масс не было слышно. Экономика потребления, разумеется, не исчезла в наше время, но она перестала служить драйвером роста. Любой институт вырабатывает свой ресурс, но не обязательно исчезает. Мы пользуемся колесом и лопатой до сих пор, хотя они изобретены на заре цивилизации. Но мы не ожидаем, что эти изобретения сейчас выполнят роль двигателя прогресса и экономики. Экономика потребления, во-первых, пришла на Западе к разумным пределам потребления. Людям уже не нужно больше квадратных метров жилья, больше одежды и больше автомобилей. Дальнейшее расширение влечет только неудобства в обслуживании и содержании. Напичкивание автомобиля тысячей инновационных опций ведет к его удорожанию, ремонта непригодности и в итоге скорее к неудобству, чем к удобству. Европейские социологи обсуждают постматериальные ценности, и это замечательно, но не решает проблемы стагнации экономики потребления. В силу роботизации промышленности граждане также перестают быть основным производителем. В этом суть растущего неравенства доходов, отмеченного Пикетти и другими исследователями. То есть, и с точки зрения реальных доходов, они не могут предъявить больше спроса на товары и услуги. Реальные медианные доходы в США остаются на уровне 1980-х годов. И это при том, что они уже неоднократно накачаны количественными смягчениями. Экономика знаний, которая могла бы стать новым тягачом развития, встречает сопротивление старых элит и старых институтов. Она внедряется только точечно, корпорациями, и это только усугубляет макроэкономические перекосы и дисбалансы. Если бы экономику потребления оставили в покое и переключили внимание на другие векторы общественного развития, то она и исполняла бы спокойно свою значимую, хоть уже и не ведущую роль. Но крупные институты часто попадают в ловушку инерции и даже перегрева, перепроизводства. Политики наперебой обещают обеспечить рост ВВП, хотя в этих условиях ни о каком росте ВВП речи быть не может. Корпорации ставят задачи своим менеджерам нарастить и увеличить продажи. Впихивание в граждан потребительских товаров и услуг происходит с растущей изощренностью. Задействованы все виды кредитов, в том числе для тех, кто никогда не сможет их вернуть. Ипотечный кризис 2007 года. Раздут госдолг. Анализ больших данных позволяет угадать желания потребителя до того, как они возникли. Лучшие психологи и социологи работают в маркетинге и рекламе. Они вырабатывают изощренные стратегии воздействия на подсознание с целью заставить человека покупать больше и чаще. Эта капиталистическая диктатура потребления широко обсуждалась марксистами еще в конце 20 века. Сейчас надо отметить уже новый эффект совокупности этих воздействий на граждан. Это формирование наркоманской модели потребления. По-видимому, это происходит в результате чрезмерных совокупных манипуляций сознанием, адресации к подсознанию, формирования ложных социальных норм. Адресация к подсознательным мотивам несовместима с рациональным мышлением, и оно исчезло из информационного пространства. Современный потребитель похож на наркомана. Он уже точно не знает, зачем ему надо потреблять все больше и чаще. У него просто постоянно зудит эта потребность. Знать и понимать ему и не надо, а то он расхочет продолжать этот праздник. Институты способны моделировать сознание тотально, прежде всего через социальные нормы и метакогнитивные рамки. Парадокс состоит в том, что лидерам США и ЕС придется ломать систему, которую они сами так старательно насаждали и выстраивали. Противостоять времени нельзя. Вдруг советский президент Горбачев объявляет демократию и рынок, о чем и подумать было невозможно еще за несколько лет до того. Мы видим, что в США такие попытки разрушения прежнего строя уже происходят. Но разрушение старого — это совсем еще не построение нового.